Глава 12. Простейшая борцовская техника Вышихара карате начинается с подсечек, ашибарай. Но недооценивать их нельзя. Подсечка — это эффективный инструмент подавления агрессии и довольно действенный прием на все случаи жизни. Александр Васильевич обвел взглядом полукруг собравшихся каратистов, после чего продолжил. Подсечки в карате выполняются несколько иначе, чем, к примеру, в самбо. Мы не прихватываем за кимоно, вытягивая противника на себя, заставив его потерять равновесие, и не выбиваем нагруженную ногу ударом внутренней частью стопы в голень. Впрочем, именно этот прием сенсей и продемонстрировал спортсменам, легонько подбив ногу Никите Буракову, нашему черному поясу. Впрочем, доводить бросок до конца тренер не стал, поддержав старшего ученика и не дав тому упасть. Подсечки в карате проводятся или под шаг противника, или когда боец оказывается сбоку соперника. Показываю. Васильевич развернул к себе Никиту, коротко показав ему левостороннюю стойку. Тот послушно принял ее, и тогда сенсей продолжил. Если вы оба находитесь в левосторонней стойке, вам проще пробить маваши гири с правой дальней ноги в коленный сгиб ближней к вам левой. Но если противник делает шаг вперед, шаг правой. Бураков послушно шагнул вперед, и сенсей наметил левой ногой круговое движение, но только наметил. Тогда вы можете подсечь правую ногу соперника, подцепив ее под щиколоткой подъемом стопы. В данном случае мы ногу не выпрямляем. Нам ведь нужно сформировать из голеностопа крюк. Никита, шаг вперед. Старший ученик или младший тренер послушно шагнул вперед правой ногой. Но не успела она коснуться пола, как сенсей легко и непринужденно подсек ее под щиколотку, поймав на шаге. Успев, впрочем, подхватить падающего на бок Буркова. Обращаю ваше внимание, подсечку можно провести как полукруговым движением, так и ударив наискосок. Тогда вы просто пробиваете внутренней частью стопы под углом в 45 градусов. Таким же образом ашибарай проводится, если вы находились в правосторонней стойке, а человек шагнул вперед с левой ноги. Тренер сменил стойку, Никита отзеркалил ее, шагнув вперед с левой, и сенсей тотчас продемонстрировал молниеносную подсечку, после чего продолжил объяснение. Ловить противника на шаге — это техника, перешедшая в ашихара карате из дзюдо. Но также возможны иные варианты выполнения подсечки. Например, противник выбрасывает правый прямой с дальней руки, а вы смещаетесь влево с уклоном, глубоко шагнув вперед, так, чтобы оказаться за плечом оппонента. Никита послушно выкинул удар правой, на что Васильевич уклонился с широким шагом вперед, а распрямляясь, тут же наметил удар колена по ребрам старшего ученика. Колено в этой связке обязательно подключается, но пока обойдемся без него. Так вот, мы смещаемся влево-вперед с нырком, едва ли не приставным шагом, а остановившись, тут же пробиваем короткий, но жесткий удар голенью по икре правой ноги противника, дополнительно прихватив его за плечо. Бьем снизу вверх, под острым углом, ну, словно мяч пинаете. Только пробиваем, повторюсь, голенью, а руками, схватив плечо, можно еще и рвануть оппонента назад. Тренер не стал травмировать Никиту, а просто наметил удар по ноге сзади. «Поняли? Сегодня отрабатываем ашибарай. Оба варианта и с разных ног. Работаем мягко. Задачи разбить ноги и себе, и товарищам нет. Но и во время подсечки не упираемся. Нагруженную ногу тяжело подсечь, а если приложить необходимое усилие, травм не избежать. Все, разбились по парам». В отличие от субботы, очередная тренировка мне очень понравилась. Мало того, что нарабатывали рабочий и эффективный прием, так еще под конец занятия тренер показал вариант отработки внутренних лоу-киков. Ну, то есть маваши гири-гидан. Причем изнутри били на коротке по восходящей. Также под углом в 45, что по мне так-то больше похоже на лоу-кик из тайского бокса. Но главное, эта техника позволяет выбить и буквально вынести ногу противника по направлению удара. Отрабатывали на макеварах, и к концу тренировки я неплохо так набил внутренние маваши, без труда уронив им Димана. По большому счету, принцип переноса веса тела в момент удара я не просто осознал, периодически успешно добиваясь правильного движения. Нет. Все происходит уже автоматически, без постоянного контроля разума. И это не может не радовать. Плюсом сегодня я попробовал включить в стандартные растяжки технику нырков из хапкидо. Это когда становишься в поперечный шпагат, насколько можешь, но опираешься на локти, перенеся на них вес тела, а потом ныряешь на локтях, подавая корпус вперед и тут же отводишь таз назад. И с каждым повтором нырка поперечный шпагат увеличивается на 0,5 сантиметра. Сантиметр, но увеличивается. Сенсей посмотрел, головой покачал, но ничего не сказал. Такое ощущение, что взял на вооружение. Так что зал я покинул в приподнятом настроении, с приятной ломотой в теле и усталостью, но, что называется, не на последнем издохе. Отлично поработал, теперь можно и отдохнуть. А все заботы и тревоги долой. Чизкейк готов, завтра днюха у Лизы. Поздравлю прямо с утра, часов в 7, еще до школы. А там и дискотека, и вообще. Смотри, Серый, 99-я кузнеца. Димон едва различимым в темноте кивком головы указал на проехавшую мимо машину, вскоре остановившуюся метрах в 100 впереди. Вроде встала у подъезда, но мы с товарищем обычно именно этим двором и возвращаемся домой. Я замер, напряженно вглядываясь вперед. «Думаешь, по нашей душе?» «Да не, здесь же Каринка живет». «Серьезно? Всего в 5 минутах от нас?» Димка пожал плечами, недоуменно протянув. «Ну да, это же наш район, 19-й. Кто еще будет в местную школу ходить?» «Да блин, Серый, ты гонишь. Мы же с Лизой были у нее в гостях в 4-м классе. Неужели забыл?» «Ага, забыл. Братан, столько всего навалилось в последние дни. Тут свой дом забудешь, где находится. Ладно, если он Карину привез, пошли, стороной обойдем, не будем мешать миловаться». Диман лишь согласно кивнул, и мы не спеша потопали вперед, надеясь, что в обществе Карины кузнец даже не обратит на нас внимания. Опять же, потемки. Но не тут-то было. «Придурок!» — громко хлопнула передняя пассажирская дверь. Из машины, выбитой из-под шампанского пробкой, вылетела Каринка, истеричным визгом переполошив округу. У меня, правда, этот крик вызвал лишь злорадную усмешку. Тут же потухли габаритные огни. Хлопнула дверь водителя, послышались быстрые шаги. Мелькнула неясная в ночи тень, устремившаяся вслед за одноклассницей. И когда Карина рванула ручку входной двери, бьющий из подъезда свет выхватил не только ее фигуру, но и кузнеца, успевшего схватить девчонку за локоть. «Слышишь, тварь, ты будешь делать то, что я скажу, будешь!» Кузнец говорит негромко, так что я едва различил его слова, но голос его звенит от злости. Да и на последнем слове он не удержался и сказал уже громче, приказным тоном, на что Карина с искренним возмущением воскликнула: «Я не твоя шлюха! Пошел ты!» Раздался хлесткий звук сочной пощечины. А затем кузнец схватил отчаянно закричавшую девчонку за волосы и с силой поволок к машине. «Я сказал, ты будешь делать все, что я скажу, поняла?» Нет, посылать только на 3 буквы было очень опрометчиво. Не знаю, есть ли в круге его общения блатные, но если есть... В их среде за такое оскорбление требуется натурально убивать. Если же стерпел, то все, почитай, обнулился твой авторитет. Но кузнец совсем потерял берега. Мало того, что он потащил отчаянно завизжавшую девчонку к машине за волосы, так еще и швырнул ее вперед, буквально впечатав в дверь, по которой Карина, надсадно рыдая, исползла. «Че замерли? Свалили отсюда!» Это уже Толя обратился к нам с Димоном. Мы невольно замедлились, став свидетелями не просто ссоры, а откровенного насилия. Но теперь я упрямо шагнул вперед, и дело даже не в том, что кузнец также послал нас на 3 буквы. Я ведь не живу по понятиям. Но его откровенная жестокость к Карине — это перебор. Я просто не смог безучастно посмотреть и пройти мимо. Справедливости ради, я не прошел бы стороной, если бы так обращались с любой другой женщиной на ее месте. «Ты что творишь? Она тебе сдачи не даст. С ума сошел?» Понимая опасность конфликта с кузнецом, я тщательно подбираю слова и стараюсь при этом держать тон спокойно нейтральным. Но Толик моей дипломатии не оценил, бешено взревев. «Ты сдачи дашь, щенок!» «А, да я тебя узнал, каратист! Вот сейчас за все и ответишь!» «Пацаны, да вы чего, не надо?» Не слушая инстинктивно попятившегося назад Димана, боксер энергично рванул ко мне, будто забыв о Карине. Не иначе девка довела его до крайности, и кузнец решил выместить злобу на мне. И только теперь я поспешно скинул с левой руки сумку со сменкой, отчаянно шаря пальцами правой в кармане. Не сразу в них уткнулась серебристая рукоять свинчатки. А вот Карина, перестав рыдать, неожиданно резко рванула к подъезду. Только что и хлопнула дверь за ее спиной. Боксер обернулся на этот звук, сорвавшимся голосом заорав: «Куда, тварь?» И уже было рванул назад, но его остановил мой окрик. «Толя!» Кузнец развернулся в мою сторону, не успев даже вскинуть руки к голове. Пробежав последние шаги, я резко вынес вперед колено, в одно маховое движение распрямив ногу, и пробил носком правой в живот уродца. Майо Гири вышел на диво хорош. Я сумел вложить в удар инерцию разбега, так что боксер аж согнулся от боли, яростно прошипев: «Убью!» Но, действуя на инстинктах, я не стал ждать, когда противник восстановится. В голову кузнеца полетел акцентированный правый прямой. И хотя Толик успел закрыться предплечьями, он тут же завопил от боли, отшатнувшись назад. «Ну что, урод, почуял свинчатку? А ведь знал же, что Сава был с ней на стреле. Но крик Толика меня чуть остудил. Вдруг я сломал ему руку? Вроде-то удар посильнее вышел, чем у Савы. И повторно бить в голову Толика свинчаткой не стал. Нет!» Разогнав плечи первым ударом, я перенес вес тела на правую ногу и бросил кулак левой в челюсть соперника, вкладываясь в хук корпусом. Вот только рука моя резанула по воздуху. Противник заученно нырнул под боковой удар, а я аж похолодел от ужаса. Только чудом успев отпрянуть, подав голову назад. Пружинисто выпрямившись, Толик лишь вскользь зацепил меня свингом, не попав в челюсть. Но в носу хрустнуло, острая боль резанула сознание. И тогда я инстинктивно ударил правой, забыв о свинчатке. А кузнец легко заученно уклонился, встретив меня точным кроссом в разрез. Контрящий удар, что пробивается навстречу правому прямому промеж рук соперника. Нас ему не учили. Вживую я видел его лишь в исполнении Федора Емельяненко в поединке с Чейлом Соннеллом на первых секундах боя. Ну, незадолго до нашей памятной встречи с Андреем. Я сам не понял, как впечатался задницей в землю, хотя сознание и не погасло, но перед глазами вспыхнули звезды. Примерно понимая, чем все кончится, я поспешил закрыть голову, перекрывшись скрещенными предплечьями. Вовремя. Тяжелый удар ноги бросил меня на спину. Но вновь не потушил свет, а затем в замахнувшегося для повторного удара Толика с разбега врезался Димон, едва не сбив отшатнувшегося боксера с ног. Да тотчас над нашими головами раздался пронзительный бабий крик. «Пошли отсюда, хулиганы! Я милицию вызвала!» «Долгих лет тебе, добрая женщина! Я вас еще урою, псы помойные!» Кузнец поспешил к машине и только завел ее, как тут же резко сдал назад. Димон едва успел рвануть меня к бордюру. Интересно, потерявший берега боксер так опрометчиво пугал нас или на полном серьезе пытался сбить? «Дим, спасибо тебе, человеческое. Два раза спас». Друг, действовавший на одних инстинктах, сейчас оторопело замер, неотрывно следя за удаляющейся машиной. На слова вообще не реагирует. «Шок? Диман, спасибо, говорю!» «Да не за что, Серый. Вот только кузнец нас теперь точно уроет. Причем обоих и без вариантов. По-прежнему шок?» Говорит вроде спокойно, негромко, но как-то не похожа сейчас речь товарища на его повседневную болтовню. Да хватит, преувеличиваешь же. Мы в конце концов тренируемся с каратистами. Одноклассник ответил совсем негромко. На это и уповаем. Ты как, идти сможешь? Попробую. Весь измазавшийся в грязи, я наконец-то поднялся на ноги и, подняв оброненную свинчатку, кое-как заковылял в сторону дома. Сам, без Димкиной помощи. Но теперь, после того, как друг сделал выбор и рискнул прийти мне на помощь, ребром встал один неприятный мне, но обязательный вопрос. «Тебе нравится, Лиза?» Димка не стал отвечать сразу. Я уже подумал, что он вообще промолчит, но тут раздалось негромкое «Да». «Понятно. Диман, я ей испек творожный пирог ко дню рождения». Завтра хотел поздравить еще до школы. Подходи тогда к 7 к ее квартире. Приноси свой подарок. Вместе поздравим. Вместе признаемся, что нравится. И пусть тогда сама выбирает. Так будет честно. Согласен? Дружбан словно эхом повторил. Согласен. Блин, судя по бесцветному тону, особого энтузиазма мое предложение не вызвало. Но, с другой стороны, получается, я должен был сразу подвинуться. Так ведь тоже нечестно. Он, может, соберется с духом и признается в своих чувствах в классе в 11-м. И не факт, что Лиза к тому времени будет свободна. Проявит какую-то взаимность или не разонравится самому Димону. Нет, пусть выберет сама. Может, просто пошлет обоих, да и все. Ну, а если нет, выбор женщины в таком вопросе является определяющим. И все же я решил немного уравнять шансы. Хочешь, скажу, что пирог испекли вместе, и ты мне помогал? Только тогда будет честным сказать, что и на шоколадку вместе скинулись. На этот раз Диман ответил уже более ясно и твердо. Нет, не надо. Я не только шоколадку подарю. Да и вообще, она же ведь не по подарку выбирать будет. Я согласно кивнул. Верно. Только, Диман, давай так. Кого бы Лиза не выбрала, мы с тобой друг за друга до конца. То, что ты меня спас из-под машины и не дал добить кузнецу, дорогого стоит. Это поступок настоящего друга. Замерев на месте, я протянул руку Шацких. И всего мгновения поколебавшись, тот крепко ее сжал. Так и ты, когда мы с гопниками схлестнулись, на помощь пришел. А до того единственный из класса за Лиску заступился. Да и мимо Карины и кузнеца не прошел. Это настоящий поступок, Серый. А ты мой настоящий друг. Спасибо, Димка. Я с чувством обнял Шацких. Как известно, друзья познаются в беде, а сегодня у меня стало на одного настоящего друга больше. Но стоило мне подумать об этом, как Диман задал неожиданный вопрос, буквально огорошив меня. Слушай, а Карина? А что Карина? Мне не пришлось даже играть искреннее недоумение, на что Димон уточнил. Но Карина ведь всегда тебе нравилась, а тут вроде она с Кузнецовым. «Все. И ты за нее так красиво вписался и пострадал, и вообще. Ты не думаешь теперь, что у вас могло бы что-то получиться?» Я замер, словно пропустил удар, но тут же твердо ответил. «Нет. И будь на ее месте любая другая девчонка, я также попробовал бы помочь. Тут дело вовсе не в Карине, а в кузнеце. Я-то и драки не хотел. Думал, чуть успокою Толика на словах и разойдемся». Последняя, кстати, чистая правда. Но, ответив на главный вопрос Димки, я, кажется, все же покривил душой. Вот только сам осознал это не сразу.